Глава 9. Оправившись от случившегося, я повела мечника в милицию. Наручники я с него сняла, но только на время, чтобы дать ему возможность нормально встать. После того, как он смог привести свое тело в нормальное положение, я вновь замкнула на его запястьях металлические браслеты. Усадив его в машину, я поехала прямиком на работу к Кире, позвонив ему по дороге по сотовому и подготовив почву для столь радостного события. Мечника вместе с пленкой я оставила в милиции, а сама решила направиться к дому Королевой. Покараулить еще. Я должна была. Обязательно должна добраться до ее любовника, убийцы Королева. Подъехав к дому вдовы и припарковав машину прямо под ее балконом, я достала аппаратуру и настроила ее. Надев наушники, сразу же попала на телефонный разговор. Елена Александровна очень взволнованно с кем-то беседовала, и мне не составило труда понять, с кем именно. Ах, как я вовремя. Ну, надо же было так угадать. Еще бы минутой позже я пропустила бы все, и могла бы сидеть здесь под окнами и ждать до второго пришествия. И ни до чего не дождаться. Вот что значит оперативно сработать. Видимо, разговор только-только начался, потому что Королева была чрезвычайно возбуждена. «Сереженька, господи, ну разве так можно? Ну что же ты пропал? Я чуть с ума не сошла». В перерывах между ее фразами Сережа, очевидно, пытался что-то вставить, но обезумевшая от радости Королева не давала ему и слова сказать. «Я так беспокоилась. Господи, ты не представляешь, что я пережила». «Ну почему же не представляет? Очень даже прекрасно представляет», — думала я. «Что?» «Да, да, конечно». Королева была сама не своя, то ли от счастья, то ли по какой другой причине. Но я поняла одно. Главное, наконец-то я поймаю убийцу. Поэтому внимательно вслушивалась в обрывки фраз, пытаясь понять, о чем идет речь. «Да, да, хорошо. Где? Когда?» «Господи, Сережа, я боюсь». «Хорошо, да». Все, что я смогла понять, так это то, что они договорились о встрече. Где и когда она должна была состояться, я не имела представления, но эти факты нетрудно будет установить, проследив за Королевой. После слов прощания разговор прервался, и я услышала, как Королева начала суетиться, бегая по квартире взад-вперед и приговаривая что-то. Хлопали дверцы шкафа, выдвигались и задвигались ящики. Несомненно, вдовушка собиралась на выход. Я убрала аппаратуру в сумку и уставилась на дверь подъезда, чтобы, не дай бог, не упустить момент, когда же, наконец, Елена Александровна отправится на встречу с любовником. Мне не пришлось долго томиться ожиданием. Вскоре, буквально через какие-то 10 минут, Королева вышла из подъезда и торопливой походкой направилась в сторону дороги. Я подождала, пока она скроется за поворотом, дома. Включила зажигание и тихонько поехала за ней следом, стараясь держаться поодаль, чтобы не спугнуть. Королева спешила. Она перебежала улицу на красный свет и встала на автобусной остановке. Я притормозила у обочины. С этого места мне ее хорошо было видно. Подошел автобус, и Елена Александровна села в него. Развернувшись, я поехала следом. Ехать пришлось недолго. Через 3 остановки вдова вышла из автобуса и зашагала по направлению к детскому парку. Я припарковала машину на стоянке возле ворот и пошла вслед за вдовой. Народу в парке было достаточно много. Родители гуляли с детьми, поэтому мне не составило особого труда затеряться в толпе. Не выпуская из виду Королеву, я шла за ней на некотором отдалении до противоположного выхода из парка. Она остановилась у ворот, мимо которых проходила не слишком оживленная асфальтированная дорога. Королева стояла у самой обочины. Значит, любовник должен подъехать на машине. Вдоль забора с внешней стороны негде было укрыться, поэтому я осталась в парке, расположившись за ближайшими к воротам кустами, чтобы оттуда вести наблюдение. Но ждать пришлось недолго. Буквально через минуту после того, как Елена прибыла в назначенное место, рядом с ней припарковалась бежевая девятка, в точности такая же, как моя. Наверное, Сергей ждал ее где-то неподалеку, и как только увидел, сразу подъехал. Королева, озарившись радостной улыбкой, открыла дверцу машины и села в салон. Вот когда нельзя было терять ни минуты. У меня не было заготовлено никакого плана действий на данный случай, поэтому решать пришлось на месте и действовать спонтанно. Я выскочил из кустов, по пути доставая из сумки пистолет. Подскочив к машине со стороны водительского места, я приставила дуло Макарова к виску сидевшего за рулем мужчины. Я не сомневалась, что это был пресловутый Сергей, любовник мадам Королевой и убийца ее мужа. На моей стороне был фактор неожиданности, поэтому я надеялась, что смогу заставить этого человека действовать в своих интересах. Фактор сработал. Мужчина сидел не шевелясь, но лицо его оставалось спокойным и невозмутимым. Война закаляет людей, когда ежеминутно смотришь смерти в глаза. Это, несомненно, накладывает определенный отпечаток на психику. Я действовала нагло и бессовестно блефовала. «Сиди спокойно», – тихим, но жестким голосом приказала я мужчине. «Только дернись, получишь пулю в башку». Он действительно сидел спокойно, даже не попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на меня. Я проговорила: «Открой заднюю дверцу машины, только делай это медленно и без резких движений, а то я ведь нервная. А если надеешься опередить меня, то вон там справа в кустах сидит снайпер. Он снимет тебя, раньше чем ты успеешь вспомнить свое имя». Мужчина послушно повернулся назад и открыл дверцу машины. Я села на заднее сиденье, направив пистолет ему в затылок. Вдова только успела тихонько охнуть, когда все это случилось. Она тоже сидела не шевелясь и боясь повернуться в мою сторону. Я захлопнула дверцу машины и сидела, держа в одной руке пистолет, а другую положив на спинку переднего сиденья, на котором сидела Королева. «Сейчас мы поедем, куда я скажу. Давай сначала прямо». «Кто вы?» – спокойным голосом спросил Сергей. Голос у него был приятный, совсем не голос убийцы. Я не успела разглядеть его внешность, но почему-то он не производил на меня отталкивающего впечатления, как, например, мечник. Может, я опять ошиблась? Ну нет, второго такого поворота событий я не переживу. Мы ехали, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Наконец достигли места, которое показалось мне наиболее подходящим для разговора. Этим местом был пустырь, расположенный позади здания, в котором находилась городская прокуратура. Машина остановилась. Я все еще продолжала держать мужчину под прицелом. Но, в принципе, не видела в этом необходимости. Он не проявлял признаков беспокойства, и я поняла, что мне ничто не угрожает. Я опустила пистолет, но не стала убирать его в сумку. Так, на всякий случай. «Кто вы?» – повторил свой вопрос мужчина. «Вас ведь зовут Сергеем?» – спросила я, снова проигнорировав его вопрос. Ответом мне было молчание, которое я приняла за согласие. «Ну что ж, кажется, на этот раз ошибки не будет. Теперь можно и прояснить происходящее, ответить на дважды заданный вопрос. Я не из милиции, но при случае могу отправить вас вот в это здание. Надеюсь, вы знаете, что за организация здесь находится?» «Да уж знаю». «Я частный детектив. Зовут меня Татьяна. Больше вам знать ничего не нужно. Я занимаюсь расследованием дела об убийстве Михаила Королева. Надеюсь, это имя вам о чем-то говорит?» Сергей промолчал. Тут заговорила вдова, до сих пор молча сидевшая под впечатлением всего произошедшего. «Так вы же были у меня и представились сотрудником милиции. Даже удостоверение показывали?» «Мне, как вы сами понимаете, нужны были сведения о вашем муже, о его связях и обо всем остальном». «Так значит, вас наняла это?» — с тихой ненавистью проговорила Королева. «Кто меня нанял, вас не касается. Я должна хранить имя клиента в тайне». «Ну и чего же вы хотите от нас? К чему весь этот спектакль с прокуратурой? С задержанием? Сдайте меня просто в милицию, и дело с концом». Невесело усмехнулся Сергей. «Я хочу знать подробности убийства. Как и почему вы его совершили. А в милицию я вас всегда успею сдать. Я знаю, что вы убийца, и мне не составит большого труда доказать это. У меня есть записи вашего разговора с Королевой. Есть фотографии, которые обличат вас в случае чего». Я откровенно блефовала, но цель в данном случае должна была оправдать средства. Я должна была узнать подробности этого убийства. Как ни странно, но Сергей мне почему-то нравился. В том, что он убийца, я действительно не сомневалась. Только вот почему-то прониклась к нему какой-то непонятной мне самой и странной симпатией. Звучит по меньшей мере странно, не правда ли? Как можно проникнуться симпатией к убийце? Сергей, почувствовав себя более свободно, сел в полоборота ко мне. Теперь я могла рассмотреть его лицо в профиль. Это был хорошо сложенный мужчина, лет 37. Светлые волосы, зачесанные назад. На правой стороне лица, который он был повернут ко мне, заметен большой шрам. Он проходил почти через всю щеку, наискосок, но ничуть не портил внешности Сергея. Такие шрамы лишь придают мужественности лицам. А лицо у Сергея и без того было довольно красивым. Да, он был красив, какой-то особой мужской, немного грубоватой красотой. Такие мужчины всегда нравятся женщинам. Они как будто излучают силу, спокойствие. В них чувствуется какая-то непоколебимость. Теперь мне стало ясно, почему Королева увлеклась своим недавним знакомым. При таком муже, как Михаил, вполне естественно, что ей хотелось видеть рядом с собой мужчину, благородного и надежного. Да и чисто внешне Сергей был куда интереснее покойного. «Рассказывайте, Сергей», — сказала я. «Отпустите Лену», — спокойным и в то же время властным голосом попросил Сергей. «Она здесь ни при чем. Она даже ничего не знала, я клянусь вам. Вам нужен я. Не мучьте ее. Ведь вы тоже женщина, должны понять». В его голосе звучали такая безысходность и достоинство, что я на мгновение расслабилась и чуть было не согласилась отпустить Королеву, но вовремя опомнилась и сказала: «Она будет находиться здесь, пока я не решу, что с вами делать». «Разве вы еще не решили, что со мной делать? Вот же прокуратура рядом. Сдайте им меня». В голосе Сергея звучали какое-то равнодушие и вместе с тем горечь. «Я обещаю, что расскажу вам все. Только отпустите Лену. Зачем вам она?» «Я никуда не уйду», — вступила в разговор Королева. «Я останусь с тобой до конца, Сережа. Что бы ни случилось». «Вот те раз. Прямо индийская мелодрама получается. Сейчас расплачусь. Какая любовь. Так, надо прекращать это безобразие. Не то они сейчас бросятся друг друга в объятия, а я соглашусь быть свидетелем на их свадьбе». «Помолчите», — прикрикнула я на них. «Сергей, я вас слушаю». «А что рассказывать?» — начал он. «Вы и сами все знаете». «Я хочу послушать всю историю в вашей интерпретации. Где и как вы познакомились с Еленой?» Сергей вздохнул и сказал: «С Еленой мы познакомились случайно. Я люблю гулять в парке. Знаете, в центре города, у памятника есть большой парк, Дубки. Вот там у меня самое любимое место для отдыха. Я часто хожу туда, когда мне плохо или просто хочется побыть одному, подумать и все такое. Как-то Елена тоже пришла туда. Я часто там бываю, я уже говорил, а ее увидел впервые. Я сразу обратил внимание на нее. Она села на соседнюю скамейку. Почему-то тотчас понял, что человеку плохо. Я долго сидел и смотрел на нее, не решаясь подойти. А Лена как будто не замечала ничего и никого вокруг. Она сидела и смотрела в одну точку». «Когда это было?» – уточнила я. «Ну, примерно с месяц назад. Или около того. Так вот, я сидел и смотрел на нее какое-то время. Потом пересел на ее скамейку. Лена посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах такую печаль, такую безысходность, что мне стало не по себе. А ведь молодая, симпатичная женщина. Мне ужасно захотелось хоть чем-то помочь ей, но я не знал, как и чем я могу ей помочь. Я даже не знал ее имени, а спросить не решался. Вы же знаете, как женщины порой реагируют на подобные уличные знакомства. Да и не в моих правилах приставать к женщинам на улице. Подумал, вдруг она сейчас встанет и уйдет, и я больше никогда ее не увижу. Но все-таки желание помочь ей было так велико, что я решился. Стараясь не испугать ее, спросил, как ее зовут. Странно, но Лена совершенно спокойно отреагировала на мой вопрос и ответила. Я тоже представился. Мы начали разговаривать. Так, ни о чем. Проговорили долго, около 2 часов. И даже не заметили, как пролетело время. Потом она собралась уходить домой, а я испугался, что больше ее не увижу. Сказал, что завтра в это же время снова приду сюда. И если она захочет, пусть тоже приходит. Вообще-то я слабо надеялся на вторую встречу. Но на завтра Лена опять пришла. Она была в темных очках, хотя время уже было вечернее, и солнца почти не было. Я удивился этому факту, но сначала не придал ему особого значения. Но потом, потому как она все время прятала лицо во время разговора и не снимала очков, я понял, что у нее под глазом синяк. Не знаю, что тогда со мной началось. Я сразу понял, что ее ударил муж. Внутри меня все кипело. Я не знал, что сделаю с этим ублюдком, если встречу. Но Лена, как я понял, не хотела афишировать свои отношения с мужем. Тем более не хотела делиться этим со мной. Во время рассказа Сергея Елена сидела, опустив голову, и молчала. Она не двигалась и не проронила ни слова. Видно было, что ей неприятно все это слушать. Но она держала себя в руках, не подавая вида. Сергей время от времени смотрел на нее, и я читала в его глазах такую любовь и нежность по отношению к этой женщине, что волей-неволей прониклась чувством уважения к суровому человеку со шрамом. Сергей продолжил. Так мы начали встречаться. Иногда мы виделись каждый день, иногда реже. Постепенно я понял, что не могу жить без этой женщины. Я сделал ей предложение, но Лена категорически отказалась. У них с мужем был сын, и она хотела, чтобы мальчик рос с отцом, каким бы он ни был. Ради него и терпела боль и унижение. Но я не мог больше выносить такого отношения со стороны этого выродка к женщине, которую любил. При этих словах Королева отвернулась, и мне показалось, что она заплакала. А Сергей рассказывал дальше. Внешне спокойный, но с каким-то внутренним возбуждением. Как-то в одной из встреч я сказал Лене, что хочу сам поговорить с ее мужем о разводе. Если он ревнует ее ко мне, если ему не нравится, что она встречается со мной, то пусть поговорит об этом со мной, как мужчина с мужчиной, а не срывает зло на беззащитной женщине. Тем более, что сам-то он, как сказала Лена, далеко не ангел, и любовница у него была, а может и не одна. Но Лена резко воспротивилась такому предложению. Она сказала, что муж убьет меня, да и ей достанется. Было понятно, что она не хочет этого. Но мысль отомстить этой твари все крепла во мне. С течением времени я понимал, что скоро моему терпению придет конец. Каждый раз, когда Лена приходила на встречу с синяком, во мне росло желание убить этого ублюдка. Я звонил ему на работу и оставлял записи на автоответчике. Я угрожал. Думал, он поймет, что пора бы ему пересмотреть свое поведение. Но он, видимо, не догонял, кто и по какому поводу ему звонит, и продолжал мучить Лену. Тогда я решил перейти к более действенным методам. В конце концов, я узнал достаточно, чтобы поговорить с ним по душам. Я знал, что у него есть любовница, и где она живет. И вот я дождался его возле ее дома, а когда он появился и вошел в подъезд, пошел следом за ним. Войдя вместе с ним в лифт, я представился. Сказал, что люблю его жену и намерен прекратить его скотское отношение к ней. Он только рассмеялся мне в лицо. Меня это страшно взбесило. Я не хотел убивать его. Видит Бог, не хотел. Но когда я пригрозил, что набью ему морду, если он еще раз поднимет руку на Лену, он достал пистолет и, наставив его на меня, сказал, что замочит меня, если я только посмею еще раз показаться ему на глаза или появлюсь в жизни его жены. Сергей замолчал. Было видно, что ему трудно говорить об этом. Я не сомневалась, что все, что он рассказывает, чистая правда. Ему незачем было врать мне, да еще при Елене. Он ведь думал, что я и сама все знаю. Через минуту Сергей продолжал. Он махал пушкой у меня перед носом. Я достал нож. Я всегда ношу его с собой. Так, на всякий случай. Я только хотел дать понять ему, что тоже вооружен, и не собираюсь спокойно смотреть на то, как он размахивает пистолетом у меня перед глазами. Но его пыл это вовсе не остудило. Хуже того, он снял пистолет с предохранителя и приставил дуло к моему животу, сказав, что если я не успокоюсь, то он сам быстро и безболезненно успокоит меня. В это время лифт как раз подъехал к нужному этажу, но мы стояли в кабине и не выходили. Королёв решил показать мне, какой он крутой, и замахнулся рукой с пистолетом. Я понял, что он хочет ударить меня. Я не боюсь боли, и не такое довелось пережить в Афганистане. Но в этот момент я не знаю, что со мной случилось. Я вдруг представил, как этот негодяй бьет Лену. У меня в голове помутилось. И я сам не помню, как всадил нож ему прямо в сердце. Я забрал его пистолет, не знаю зачем. А потом спустился пешком по лестнице и пошел домой, оставив его лежать в лифте. Я даже не знал, жив он или нет. Хотя такой удар ножом вряд ли мог быть несмертельным. Вот и все. Подытожил Сергей. Я молчала. А что я могла сказать в ответ на всю эту историю? Все-таки справедливо, конечно. Я сама любила и знаю, что это за чувство. Я могла понять, что испытывал Сергей, когда представлял, как Королев бьет его любимую женщину. Тут у кого хочешь разум помутиться. А уж у человека, прошедшего Афганистан. Я стояла перед выбором. С одной стороны, мне нужно было довести дело до конца и сдать преступника милиции. Пусть сами разбираются дальше. Тем более я поняла, что Сергей не будет запираться и расскажет в милиции все то, что рассказал сейчас мне. Но с другой, я как женщина прекрасно понимала и Сергея, и Елену. Понравился мне чем-то этот человек. Не был он ни подлецом, ни подонком. Сразу видно. Да и поступил справедливо. Тем более, что убил, находясь в состоянии аффекта, да еще в целях самообороны. Скостят, конечно. А если еще оформить все как чистосердечное признание? В общем, не знаю. Я думала и никак не могла решить, что же мне делать со всем этим. А Елена и Сергей сидели молча и смотрели друг на друга. Лена смотрела на него отнюдь не осуждающим взглядом, и хотя она догадывалась, что Сергей мог совершить это преступление, все же до конца, наверное, не хотела верить, что на самом деле так и есть. А теперь, когда все прояснилось, она испытывала к Сергею чувство благодарности и любви, и это было очевидно. Я открыла дверцу машины и вышла. Сергей позвал. «Таня?» Я обернулась. Он ничего не спрашивал, но по его взгляду я поняла, какой вопрос его мучил. Я сказала. «Уезжайте. Уезжайте из города, Сергей. Прямо сейчас». И, перекинув ремешок сумки через плечо, я пошла по направлению к автобусной остановке. Мне ведь еще предстояло отчитываться перед Лялькой. К ней я решила зайти сразу, как только вернулась домой. Точнее, я даже не стала входить в свою квартиру, а сразу позвонила в соседнюю. Дверь открылась сразу, как будто Ляля ждала моего прихода. «Здравствуй». «Здравствуй, Таня». Лялька была тихой и слегка испуганной. «Проходи». Она как будто поняла, что расследование закончено, и приготовилась выслушать меня. Я еще не знала, что скажу ей, но решила покончить с этим сразу, чтобы потом можно было спокойно отдохнуть. «Ну как?» – робко спросила девушка. «Что-нибудь прояснилось?» «Да, прояснилось. Все». «Ты нашла убийцу?» «Нашла». «И что?» Мне и самой было неприятно, что Ляле приходится чуть ли не клещами вытягивать из меня слова. Но я так вымоталась за последние дни, что открывать рот и произносить какие-то слова мне было просто лень. «Понимаешь, Ляля, я знаю, кто убийца, но, к сожалению, его не удастся привлечь к ответственности. Он сейчас далеко, очень далеко. Я надеялась, что так оно уже и было на самом деле». «Как далеко? За границей?» – не поняла она. «Так надо его найти и наказать». «Нет, Ляля, не за границей. Еще дальше. Он уже на том свете. И свое уже получил». «Как?» Ляля была растеряна и ошарашена. «Вот так. Понимаешь, когда я выяснила, кто он, я стала его преследовать. И когда он был уже почти у меня в руках, завязалась перестрелка. Он начал стрелять первым. Он бывший афганец, у него с головой не все в порядке. Естественно, я тоже стала отстреливаться. Я ведь не могла позволить, чтобы он убил еще и меня. Так получилось, что я убила его. Я не хотела этого, видит Бог. Я хотела лишь ранить его, чтобы доставить в милицию. А получилось не так. Он умер не сразу, я успела вырвать у него признание в убийстве Михаила». Я вздохнула. «Но ведь теперь надо идти в милицию и написать заявление». Неуверенно начала Ляля. «Какая милиция, Ляля? Что ты говоришь? Ведь я убила его. Теперь я убийца. Неужели ты считаешь, что я добровольно пойду в милицию и сдамся? Кто мне поверит? Они повесят на меня все глухари. Ведь фактических доказательств его вины у меня нет. Я ведь не вела протоколов допроса и всего прочего. Я одна слышала его признание в убийстве Королева. Так что лучше всего нам с тобой побыстрее забыть об этой истории». «Но как же так?» Ляля никак не могла понять, что же ей теперь делать. «А как же Миша?» «Миша? Ну что поделать? Постарайся смириться с потерей. Ты ведь еще такая молодая. Будут у тебя еще и поклонники, и большая любовь, и все остальное». Ляля, не сказав ни слова и опустив голову, побрела в другую комнату. Мне больше нечего было делать здесь. Расследование закончено. Я тоже встала и пошла домой. Надеюсь, Лялька не попрется в милицию с заявлением. Придя домой, я сразу же разделась и набрала в ванну горячей воды, насыпала морской соли, взбила душистую пену и собралась погрузиться во все это благоухающее великолепие. Но зазвонил телефон. Это был мой мобильник. Первым желанием было не брать трубку. Если это снова какой-то клиент, я умру. Но дисциплинированность и обязательность взяли верх, и я взяла трубку. «Привет, Танюшка!» – услышал я бодрый и веселый голос Кири. «Здравствуй, Кири». «Чего голос такой кислый? Устала?» «Не то слово». «А я хотел поблагодарить тебя за мечника. Скоро прокурор подпишет санкцию на арест Сарафанова, и тогда возьмем всех». Кири был возбужден. «Еще бы. Уже не первый раз моими скромными заслугами он получает повышение и награды». «Молодец, Танька», – продолжал мой милицейский друг. «Я всегда говорил, что ты умница. С меня ужин в ресторане, сама понимаешь». «Обязательно, Киря, с большим удовольствием». «А как там у тебя продвигается расследование? Нашла убийцу?» «Ни за что не поверю, что не нашла. Ты же у нас прямо мисс Марпл». Я вздохнула. «Ну как объяснишь этому развеселому подполковнику, теперь уж, наверное, в недалеком будущем полковнику, что к чему?» «Знаешь что, Володя?» «Что?» «Вот скоро устану я сильно от всей этой сыскной деятельности и уйду на пенсию. И начну писать мемуары, а потом издам их. Первый экземпляр с моим автографом будет твоим. Ты тогда тоже будешь на пенсии, вот и почитаешь. Там все-все будет написано». «Ну давай, жду книжечку», — весело ответил Киря. «Пока, Танюшка». «Пока». Устало ответила я и отключила телефон. Меня ждала ароматная горячая ванна.